друг друга учили. Мы думали поодиночке. Остатки остывшего кофе напомнят, когда мы решили расставить холодные точки. Если там в конце сумрака свет и секунд, собираю года, почему без тебя этой жизни не мыслю? Не держал, отпуская в рассвет, ты ушла, но сквозь слезы всегда все равно. Закралось сомнение, что больше чего-то не надо, что больше чего-то не мало. Зачем мы свои извинения всегда оставляли на завтра, но завтра вдруг больше не стало. Если там в конце сумрака свет и секунд, собираю года, почему без тебя этой жизни не мыслю? Не держал, отпуская в рассвет, ты ушла, но сквозь слезы всегда все равно. Закралось сомнение, что больше чего-то не надо, что больше чего-то немало.